Но вот сеньора Табуссо выпрямилась, расправила плечи, подняла глаза и посмотрела на Санта-Марию, потом перевела взгляд на де Пальму. «А ведь у нее очень красивые глаза», — с изумлением подумал Санта-Мария. «Ну, хорошо», — сказала сеньора Табуссо. «Я вас попрошу лишь о двух вещах». Голос ее звучал твердо, спокойно. «Оставьте в покое Вирджинию. Она ничего не знает». Она тяжко вздохнула, но тут же снова взяла себя в руки. «И скажите мне, что же это было за препятствие?» «Это старое правило», — ответил Санта-Мария. «Кажется, оно было введено в 1824 году, во времена Карла Феликса». «Что это было за препятствие? В чем оно заключалось, черт возьми?» — закричала сеньора Табуссо. «Общественная прачечная, сеньора», — ответил Санта-Мария. «Le bon et père». Сидя совершенно неподвижно, с каменным лицом и держа руки на коленях, сеньора Табуссо беззвучно заплакала. «От ярости, бедняжка. От всего понемногу надо думать». «Нет, я уверена, что от ярости. Она уже решила, что худшее позади, и вдруг я бы на ее месте тоже заплакала. Куда делась зажигалка? Вот она. А, спасибо. Ну и потом она во всем призналась?» «Да, призналась». «Вы отвезли ее в префектуру?» «Да, ее отвезли в префектуру, посадили там в комнате для допросов. Она стала обо всем откровенно рассказывать, не испытывая ни малейших угрызений совести. Она снова обрела всю свою наглость и все свое острословие, на этот раз не для того, чтобы защищаться и отрицать, но чтобы навсегда стереть из памяти, смахнуть со своего стола крошки, которыми были для нее Гарона и Ривьера, первый негодяй, второй педераст, два извращенца и дегенерата, которые другого конца и не заслуживали. Значит, она одержимая, типа Савонаролы? Ну, конечно, фанатизм в ней есть, ответил Санта-Мария. Полицейский секретарь продиктовать свое признание на магнитофон она не пожелала, ей на эту бездушную машину даже смотреть противно, заявила она. Едва успевал записывать поток проклятий и жалоб. Но не на полицейского, а на ненавистную жизнь обрушила она свои проклятия и жалобы. Что за времена настали? На владельцев, словно стая собак, накинулись и сборщики налогов, и городские власти, грозящие отнять большую часть земли. У нее, коренной туринки, вода подошла к горлу. Она больше не в силах была бороться со всеми этими новыми законами и гнусными нравами и приспособиться к новым людям и условиям. Типичная философия собственника, не желающего ничем поступиться. И все-таки мне ее жаль. Она убила двух человек. И в конечном счете из-за денег. Это считается преступлением по низменным мотивам? Думаю, что да. Но я убеждена, что многие совершают преступления по куда более низменным мотивам. Да где же эта чертова пепельница? Вот тут. А, спасибо. Но ведь она не собиралась красть чужие деньги. а только не хотела отдавать свои? —